В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Мы начинаем 809-й выпуск программы. Здравствуйте. В нашей программе сегодня об итогах очередного конкурса за право получения лицензии на эфирное вещание в России, о прошедшем на днях круглом столе, посвященном перспективам развития радиовещания, премьера новой рубрики нашей программы о цифровом вещании и пара новостей международных радиостанций. Сегодняшнюю программу хочу начать с поправки к информации, которая прозвучала в прошлый раз. Речь идет о грядущей конференции Европейского DX-совета. В прошлый раз я просто повторно зачитал информацию, которая распространялась еще весной. Но, к сожалению, как позже стало известно, контактный телефон организатора конференции в Санкт-Петербурге Александра Березкина изменился. Таким образом, если кто еще желает принять участие в конференции, для этого необходимо подать предварительную заявку. Так как времени до начала конференции остается очень мало, чуть более 2 недель, то одним из самых оптимальных вариантов для подачи заявок остается телефон. Запишите, пожалуйста, новый номер. Код России 7. Код Санкт-Петербурга 812, номер 766-09-37. Александр, спасибо за поправку. Ну а теперь официальная информация об итогах очередного конкурса за право получения лицензии на теле- и радиовещание в России. В этот раз победители распределились следующим образом. В Белгороде частоту 101,7 МГц получит радиосеть общественного российского радио. Мощность передатчика 1 кВт. В Брянске на частоте 102 МГц ровно победителем стало общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий». Через передатчик мощностью 1 кВт будет работать дорожное радио. Во Владимире владельцем частоты 100,8 МГц стало закрытое акционерное общество «Эпоха». Мощность передатчика 1 кВт. А вот информация о концепции станции пока нигде найти не удалось. В Орле победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью «Диадема». Таким образом, теперь через передатчик мощностью 500 Вт на частоте 107,8 МГц будет работать радиокомпания «Маяк». В Рыбинске частота 104,8 МГц досталась обществу с ограниченной ответственностью 76-й регион. Как пишет в конференции OpenDX Виктор Рудковский, через передатчик мощностью 100 Вт будет транслироваться программа дорожного радио. А в Махачкале будет работать 100-ваттный телевизионный передатчик на 25-м канале, транслироваться будет программа Республиканской государственной вещательной компании «Дагестан». В Рязани разыгрывалось 2 частоты. Победителем конкурса на частоте 102,5 МГц стало общество с ограниченной ответственностью 9-е радио. Предполагается, как говорится в сообщении Рязанского информационного агентства 7 новостей, что на данной частоте будет вещать программный продукт радиостанции «Серебряный дождь». Победителем на другой частоте 104,5 МГц стало общество с ограниченной ответственностью «Диадема». Здесь ожидается, что вещать будет радиостанция «Маяк-24». Мощность обоих передатчиков 1 кВт. В Смоленске победителем конкурса на частоту 102,7 МГц стало общество с ограниченной ответственностью торговая фирма «Мираж ЛТД». Через передатчик мощностью 500 Вт будет работать радиостанция «Весна», которая в настоящее время использует частоту в восточноевропейском УКВ-диапазоне 71,9 МГц. И, наконец, в городе Сочи частоту 107,9 МГц получила радио «Ретро». Мощность передатчика 1 кВт. Кроме этого, разыгрывался пул радиоканалов. Уже можно сказать традиционно, победителем признается народное радио. Вот список городов. Рязань, частота 69,68 МГц, мощность передатчика 4 кВт. Иваново, передатчик мощностью 4 кВт установлен в населенном пункте Родники, частота 71,99 МГц. И Липецк, частота 70,73 МГц, мощность передатчика 1 кВт. Таковы итоги конкурса, опубликованные пресс-службой Федеральной службы России по надзору с соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. «26 сентября в Роспечати состоялся круглый стол «Радио. Вектор развития». Его провела Национальная ассоциация телерадиовещателей, НАТ, при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Активное участие в круглом столе приняли руководители ведущих в России радиостанций, как государственных, так и коммерческих, а также представители отраслевых министерств, ведомств, профильных НИИ и других организаций, чья деятельность связана с развитием радиосектора отрасли и переводом ее на цифровой стандарт. Спектр проблем, поднятых представителями радиосообщества во время дискуссии, был достаточно широким. От вопросов освоения новых технологий в сфере радио, включая цифровые и интерактивные, до проблем развития контента в условиях перехода на цифру. Обсуждались также тенденции и ландшафт регионального и общефедерального радиорынка, вопросы подготовки нового поколения кадров в этой сфере. Модератором круглого стола выступил Армен Оганесян, председатель Российской государственной радиовещательной компании «Голос России», член правления НАТ и член административного совета Европейского вещательного союза. Открыл круглый стол президент НАТ Эдуард Цагалаев. Он обозначил целый комплекс проблем, связанных с цифровизацией радио, развитием современного радиорынка и его прозрачностью, отметив, что наибольший интерес к этой сфере проявляется во время заседаний Федеральной конкурсной комиссии ФКК, где, как правило, ведутся бурные дискуссии при обсуждении претендентов на радиочастоту. Он заметил также, что нередко приходится сталкиваться с концентрацией радиоресурсов у одного владельца, что нарушает нормы действующего законодательства. Президент НАТ поддержал модератор круглого стола Армен Оганесян, отметивший, что самые оживленные дискуссии на ФКК возникают как раз не вокруг телевидения, а именно в связи с контентом на радио, что говорит об огромном интересе к радио не только вещателей, но и слушателей. По его словам, за рубежом рынок радио сейчас находится на подъеме, как в области освоения цифровых технологий, так и в связи с поиском новых форматов контента. И нужно разобраться, что мешает этому подъему в России. О проблеме развития цифровых технологий в радиовещании рассказал Николай Мешков, директор оперативного технического управления сетью телерадиовещания РТРС. По его словам, в настоящее время в радиосети задействовано 186 длинно- и средневолновых передатчиков, а также 171 коротковолновый передатчик. Однако в 21 веке интерес к цифровому радиовещанию постоянно растет, а его развитию, преимущественно за рубежом, придается большое значение. Почему же в России происходит задержка цифровизации радиовещания? По мнению представителя РТРС, это связано с тем, что основная аудитория радио – сельское население, проживающее вне крупных городов. Другой аспект проблемы – прогнозирование используемых новых технологий в радиовещании. Он дал анализ системам, которые внедряют в сфере радиовещания за рубежом – DAB, DRM и непосредственное спутниковое вещание. Несмотря на то, что еще в 70-е годы в России система DAB подробно исследовалась и даже была создана опытная зона, она, к сожалению, у нас не прижилась. Мешков назвал стандарт DRM более перспективным для развития российского радиовещания и подчеркнул, что РТРС заинтересована в его освоении. Кроме того, в рамках круглого стола «Радиовектор развития» шла также речь о социально значимых программах на радио и о том, какие радиостанции будут включены в обязательный пакет программ, транслирующихся при переходе на цифровое радиовещание в свободном доступе для населения. Особо подчеркивалось, что необходима сформулированная государственная целевая программа в сфере радиовещания, а также выделение государством финансовых средств на эту реорганизацию. Это были некоторые выдержки из пресс-релиза, опубликованного Национальной ассоциацией телерадиовещателей. Так совпало, что и в нашей программе мы сегодня открываем новую регулярную рубрику, посвященную цифровому вещанию. Материалы для нашей новой рубрики будет готовить всем, я думаю, известная по программе Международного радио Словакии моя коллега из Германии Тина Краснопольская, которая в настоящее время работает ассистентом председателя ДРМ-консорциума и директора ДРМ-дирекции «Немецкой волны». Первая мини-серия материалов будет посвящена прошедшей ровно месяц назад в Берлине международной радиовыставке. В сегодняшнем первом материале коротко о самой выставке и об одном из цифровых стандартов. Но предоставлю слово Тине Краснопольской. Традиционно первая неделя сентября в Берлине, в столице Германии, проходит под эгидой всемирно известной международной радиовыставки IFA – Internationale Funkausstellung. Именно берлинская радиовыставка не только демонстрирует новинки техники, но и дает им путевку в жизнь. Покупатель же всегда охочет до новинок. В этом году на 46-й по счету радиовыставке, как и в прошлые годы, отмечено два основных направления. Стационарную домашнюю технику отличала гигантомания размеров, а портативные аппараты с тенденцией на миниатюризацию рискуют в будущем затеряться в недрах карманов или сумочек потребителя. А если говорить серьезно, то массовому потребителю были предложены очередные новинки из области цифровых технологий, как развлекательной электроники, так и информационной телекоммуникационной техники. День сегодняшний представлен был в 26 павильонах площадью более 160 тысяч квадратных метров. Чтобы обойти все, пожалуй, потребовалась бы целая неделя работы выставки. На стендах мерцали плоские жидкокристаллические и плазменные экраны домашних кинотеатров высокой четкости HDTV. Оптические диски новых форматов HD, DVD и Blu-ray сменят еще недавно считавшихся новинкой DVD. Цифровое телевидение с экранов домашних кинотеатров просачивается и в область мобильной связи DMB-H. Мобильные телефоны превращаются постепенно в универсальные мобильные мини-аппараты с функциями телефонной связи, радио и телеприема, фото и видеокамеры, персонального компьютера с возможностями электронной связи и выходом в интернет. Навигационные аппараты теперь уже не только для автолюбителей, но и для пешеходов должны облегчить ориентацию в незнакомых местах. Если задаться целью перечислять все новинки, то, наверное, проще было бы просто взять каталог выставки и переписать список фирм-экспонентов и их продукции. Делать этого я не стану. Подобная информация есть на сайте берлинской радиовыставки IFA 2006 по адресу www.ifa-berlin.de. Я же позволю себе ограничиться более подробной информацией того стенда, на котором привелось мне самой отработать, начиная с 31 августа, дня подготовки и по день закрытия выставки, стенда цифрового радиовещания Digital Radio. В европейском радиовещании процесс перехода на цифру идет в двух параллельных стандартах – DAB, Digital Audio Broadcasting, и DRM – Digital Radio Mondial. Стандарт DAB получил свое развитие с конца 90-х годов и рассчитан был изначально для мобильного приема в автотранспорте. Данный радиостандарт успешно закрепился в Великобритании, и из автосалонов он перекочевал в дома и квартиры британцев. Отсюда и обилие бытовых радиоаппаратов, которые в первую очередь завоевали рынок Великобритании, а уж затем начали просачиваться вначале на витрины выставочных центров, за ними и на прилавки материковой Европы. Такие производители, как Pure Digital, Trinlog, Technisat, Eaton, Albrecht, Marantz, Roberts, Sangyan оставили и количеством, и качеством моделей бытовых DAB-приемников все остальные радиофирмы далеко позади. Самой популярной моделью в Великобритании является модель приемника Pure Digital EVOC One XT. Как ни странно, но дизайн сверхсовременной цифровой радиоаппаратуры ностальгирует по 50-м годам. Деревянные корпуса являются собой единение антикварного внешнего вида и суперсовременной начинки. Стоимость в зависимости от варианта колеблется от 179 до 199 евро. Фаворитом же выставки стал аппарат фирмы Trinlog, Trinlog Inspiration. Внешний приемник в струе объединенного дизайна прошлого и настоящего. Деревянный корпус, наличие, как в далеком прошлом, мерцающего зеленого глазка и матовый металл с цифровой шкалой настройки. Цена при этом доступная – 179 евро. Надо заметить, что DAB-аппаратура не зашкаливает больше ценами в несколько тысяч. Сейчас такие аппараты стали доступны каждому. Модель Pure Digital One, так называемый приемничек для кухни, обойдется покупателю всего-то в сотню евро. Для российского же рынка, как и радиослушателя, DAB – всего лишь заграничная экзотика. Хотя в прошлом в России и поговаривали об идее проекта DAB для начала в качестве эксперимента, но дальше разговоров дело не пошло. Надо отдать должное данной технологии. На ее базе основана и недавняя новинка – DMB – Digital Multimedia Broadcasting. Передача не только текста, картинок, но и телепрограмм. Попросту говоря, это мобильное телевидение. Самое интересное, что подобный сервис стал возможным и посредством мобильной связи. В продаже уже есть мобильники, или, как принято их называть в Германии, хэнди, с возможностями приема телепрограмм. Система DMB-H работает на основе DAB-формата. Это был материал, подготовленный моей коллегой из Германии Тиной Краснопольской. Продолжение в следующих выпусках нашей программы. А в заключении сегодняшней передачи предлагаю пару новостей о зарубежных радиостанциях. DX Mix публикует сообщение о том, что National Radio of the Saharan Arab Democratic Republic вернулась на короткие волны. Программы на частоте 7460 кГц можно принимать по следующему расписанию. Время, как обычно, всемирное координированное. С 6 до 8, и с 17 до 22.00 на арабском языке и с 22 до 23.00 на испанском. Radio Nacional Sahrawi. Английская коммерческая станция Big L снова начала тестовое вещание на средних волнах на частоте 1395 кГц из Тринтенхевена, Нидерланды. Начало программы в 15.00. Она возобновляется после окончания передачи Transworld Radio из Албании в 20.59. Адрес станции в интернете www.bigl.co.uk. Дарио Монферини, Италия, принимал станцию 19 сентября в 21.30 с очень сильным сигналом на приемник ДГН 1103 сферитовой антенны. Это сообщение из Medium Wave DX публикует московский информационный DX-бюллетень. Вот и все на сегодня. Режиссер Алла Новикова и ведущий программы Вадим Алексеев прощаются с вами и желают всего самого доброго. До встречи ровно через неделю на волнах «Голоса России».